15 марта, среда. Нынче с утра земпо Пагеев, бодрый, всячески действен. Теперь уж нечего ему бояться двух заветных букв ЕН, епархиальное начальство. От нас прямо помчал к Львову, а к нам явился из Думы. Говорил, что Львов делает глупости, а петербургское духовенство и того хуже вздумало выбирать митрополит. Агеев вкусно живет и вкусно хлопочет. Вечером был Руманов, новые еще какие-то планы Сытина, и ничему я ровно не верю. Этот тип Сытин очень художественный, но не моего романа, и, главное, ничему я от Сытина не верю. Русский делец. Душа да душа, а слова никакого. 16 марта, четверг. Каждый день мимо нас полки с музыкой. Третьего дня Павловский. Вчера стрелки, сегодня что-то много. Надписи на флагах, кроме, конечно, республики, война до победы, товарищи, делайте снаряды, берегите завоеванную свободу. Все это близко от настоящего верного пути, и близко от него декларация Совета рабочих и солдатских депутатов о войне к народам всего мира. Очень хорошо, что Совет рабочих депутатов по поводу войны наконец высказался. Очень нехорошо, что молчит временное правительство. Ему надо бы тут перескакать Совет, а оно молчит, и дни идут, и даже неизвестно, что и когда оно скажет, непростительная ошибка. Теперь, если и надумают что-нибудь, все будет с запозданием в хвосте. К народам всего мира неплохо, несмотря на некоторые места, которые можно истолковать как подозрительные и на корявый, чисто эсдечный нерусский язык кое-где. Но сущность мне близка, сущность, в конце концов, приближается к знаменитому заявлению Вильсона. Это без аннексий и контрибуций, и есть ведь его мир без победы. Общий тон отнюдь не долой войну немедленно, а, напротив, защищать свободу своей земли до последней капли крови. Лозунг «Долой Вильгельма» очень, как бы сказать, симпатичен и понятен, только грешит наивностью. Да, теперь все другим пахнет. Надо, чтобы война стала совсем другой. 17 марта, пятница. Синодский оберпрокурор Львов настоятельно зовет к себе в товарищи Карташова. Это не без выдумки и хлопот Агеева, очевидно. Карташов, конечно, пришел к нам. Много об этом говорили. Я думаю, что он пойдет. Но я думаю тоже, что ему не следует идти. Благодаря нашим глухим несогласиям со времени войны, я своего мнения отрицательного к его данному шагу почти не высказывала, то есть, высказав, намеренно на нем не настаивала. Пусть делает, как хочет. Однако я убеждена, что это со всех сторон шаг ложный. Карташов, бывший церковник, за последние 10 лет, перелив, так сказать, свою религиозность и церковность, внутренно, за края церкви православной, отошел от последней и жизненно. Из профессоров духовной академии сделался профессором светским. Порывание жизненной этой связи было у него соединено с отрывом внутренним. Оба отрыва являлись действием согласным, и оба стоили ему недешево. Надо при этом знать, что Карташов — человек типа пророческого, в широком именно религиозном смысле и в очень современном духе. В нем громадная своеобразная сила. Но рядом, как-то сбоку, у него выросло увлечение вопросами чисто общественными, государственными, политикой, в которой он, в сущности, дитя. Трудно объяснить всю внутреннюю сложность этого характера, но свое двоение он часто и сам признает. Теперь, вступая в контакт с государственной стороной церкви, в контакт жизненный с учреждением, с которым этот контакт порвал, когда порвал внутренний, он делает это во имя чего? Что изменилось? Когда? Наблюдая, слушая, вижу. Он смотрит сам на это странно. Вот этой своей приставной стороной. Смотрит узко политически. Послужить государству. И точка. Но ведь он, и перелившись за православные края, относится к церкви религиозно, ведь она для него не министерство юстиции, и он зряч к церкви. Он знает, что сейчас внутренней пользы церкви в смысле ее движения принести нельзя. Значит, урегулировать просто ее отношения с новым государством? Но на это именно Карташов не нужен. Нужен или искренний простой церковник, честный, вроде Евгения Трубецкого, или, напротив, такой же прямой, дельный и простой политик, не Львов, Львов-дурак. И то, если б стать обер-прокурором, товарищем же Львову, человеком такой самобытной и громадной ценности, притом столь мучительной и яркой сложности, как Карташов, это со всех сторон затмение, самоизничтожение. Даже грубо смотря, жалко. Он худ, остр, тонок, истеричен, проникновенно умен, порывист и сдержан, вибрирует, как струна, слаб здоровьем, нервно работоспособен, при неистовой его добросовестности погрязнет дотла в государственно-синодально-поповских делах и делишках. И во всяком случае будет потерян для своего, для глубины, для своей сущности. Прибавлю, что политика его кадетирующая, военная, национальная. Львов уже возил его в Синод, знакомясь с делами. Карташов встретил там жену Тернавцева. Красивый брюнет арестован. Опять полки с музыкой и со знаменами ярче роз. Сегодня был напечатан мой «Крамольный Петербург», написанный 14 декабря 14 года. И в белоперистости вешних пург восстанет он. Страшно. Так и восстал. 18 марта, суббота. Не дают работать. Целый день колесо. А, М, Ч, потом опять Карташов, Т, Агеев. И все неприятно. Карташов, конечно, пошел в товарища Львова. Как его вкусно, сдобно, мягко и безапелляционно насаживал на это Агеев. Ничего не могу сказать об этом, кроме того, что уже сказала. В лучшем случае у Карташова пропадет время, в худшем — он сам для настоящего религиозного делания. М. мне очень жаль. Столько в нем хорошего, верного, настоящего и бессильного. Не совсем понимаю его сегодняшнее настроение, унылое, с охлократическим страхом. М. точно болен душой, как болен телом. Газеты почти все панические. И так чрезмерно говорят «за войну», без нового голоса, главное, что вредно действуют. Долбят демократию, как глупые дятлы. Та пока что обещает, кроме правды, да и правда завертелась, а они долбят. Особенно неистов Мзура из «Вечернего времени». Как бы об этом Мзуре чего в охранке не оказалось, я все время жду. Нет, верные вещи надо уметь верно сказать, притом чисто и власть имеющие. А правительство, Керенский, молчит. 19 марта, воскресенье. Весенний день, не оттепель, а дружное таяние снегов. Часа два сидели на открытом окне и смотрели на тысячные процессии. Сначала шли женщины, несметное количество. Шествие невиданное, никогда в истории, думаю. Три очень красиво ехали на конях. Вера Фигнер в открытом автомобиле. Женская и цепь вокруг. На углу образовался затор, ибо шли по Потемкинской войска. Женщины кричали войскам «Ура!». Буду очень рада, если женский вопрос разрешится просто и радикально, как еврейский, и тем падет, ибо он весьма противен. Женщины, специализировавшиеся на этом вопросе, плохо доказывают свое человечество. Перовская, та же Вера Фигнер, да и мало ли, занимались не женскими, а общечеловеческими вопросами, наравне с людьми, и просто были наравне с людьми. Точно можно у кого-то, спросив, получить равенство. Нелепее, чем просить у царя революцию и ждать, что он ее даст из рук в руки готовенькую. Нет, женщинам, чтобы равными быть, нужно равными становиться. Другое дело — внешне облегчить процесс становления, если он действительно возможен. Это могут женщинам дать мужчины. И я, конечно, за это дарование. Но процесс будет долг. Долго еще женщины, получив права, не будут понимать, какие они с ними получили обязанности. Поразительно, что женщины в большинстве понимают право, но что такое обязанность, не понимают. Когда у нас поднимался вопрос польский и тому подобное, а вопросы в разрезе национальностей проще и целомудреннее полового разреза, не ясно ли было, что думать следует о вопросе русском, остальные разрешатся сами, им приложатся, так и женские права. Если бы заботу и силы, отданные женской свободе, женщины приложили бы к общечеловеческой, они свою имели бы попутно и не получили бы от мужчин, а завоевали бы рядом с ними. Всякое социальное женское движение возбуждает в мужчинах чувства, весьма далекие именно от равенства. Так один самый обыкновенный человек, мужчина, стоя сегодня у окна, умилялся. И ведь хорошенькие какие есть. Уж, конечно, он за всяческие всем права и свободы, однако на женское шествие совсем другая реакция. Вам это приятно, амазонки? После баб и дам шли опять неисчислимые полки. Мы с Дмитрием уехали в Союз писателей. Вернулись, а они все идут. В Союзе этом какая старая гвардия! И где они прятались? Не выписываю имен, ибо все и все те же. До Марьи Валентинны Ватсон с ее качающейся головой. О целях возрождающегося союза не могли договориться. Цели вдруг куда-то исчезли. Прежде надо было протестовать, можно было как-то выражать стремление к свободе слова, еще к какой-нибудь, а тут хлоп, все свободы даны, хоть отбавляй, что же делать? Пока решили все отложить, даже выбор совета. Вечером были уха. Много любопытного узнали о вчерашнем заседании Совета рабочих депутатов. Богданов, группа Суханова, торжественно провалился со своим предложением реорганизовать Совет. Предложение самое разумное, но руководители толпы не учли, что потакая толпе, они попадают к ней в лапы. Речь свою Богданов насладил мармеладом. И тут... Вы, мол, нам нужны, вы создали революцию и так далее. И лишь потом пошли всякие «но» и предложения всех переизбрать. Указывал, что их более тысячи, что это даже неудобно. Лейб-компанейцы отнюдь этого не желают. Вот еще вершили дела всего российского государства, и вдруг возвращайся в ряды простых рабочих и солдат. Прямо заявили: вы же говорили только что, что мы нужны. Так мы расходиться не желаем. Заседание было бурное. Богданов стучал по пюпитру, кричал: я вас не боюсь, однако должен был взять свой проект обратно. Кажется, вожаки смущены. Не знают, как и поправить дело. Опасаются, что совет потребует перевыборов комитета, и все эти якобы властвующие будут забаллотированы. Зала заседания непривлекательна. Публику пускают лишь на хоры, где сидят и караульные солдаты. Сидят в нижнем белье, чай пьют, курят. В залах везде такая грязь, что противно смотреть. Газета Горького будет называться «Новая жизнь», прямо по стопам великого Ленина в 1905-06 году. Так как редакция против войны, ага, безумцы, это теперь-то, а высказывать это ввиду общего настроения будто бы невозможно, а врут, а не врут, так в настроение вцепятся, его будут разъедать, то газета будто бы этого вопроса вовсе не станет касаться, еще милее, а бозарах начнут писать. Какое вранье! Сытин, конечно, исчез. Это меня не радует, не ранит, ибо я привыкла ему не верить. 22 марта, среда. Солдаты буйствовали в Петропавловске, ворвались к заключенным министрам, выбросили у них подушки и одеяло. Тревожно и в Царском. Керенский сам ездил туда арестовывать Вырубову, спасая ее от возможного самосуда. Но вот нечто хуже. У нас прорыв на стоходе, тяжелые потери, общее отношение к этому еще не разобрать. А ведь это начинается экзамен революции. Еще хуже. Правительство о войне молчит. Сытин на днях по-сытински цинично и по-мужицки вкусно толковал нам, что никогда вятский мужик на фронте не усидит, коли прослышал, что дома будут делить землю. Улыбаясь, суживая глаза, успокаивал. — Ну что же, у нас есть Волга, Сибирь, эк, если Питер возьмут. Сегодня был Блок. С фронт приехал. Он там в Земсоюзе, что ли? Говорит, там тускло. Радости революционной не ощущается. Будни войны невыносимы. Вначале-то на войну как на праздник смотрел. Прямо ужасал меня, весело. Абсолютно ни в чем он никогда не отдает себе отчета. Не может. Хочет ли? Сейчас растерян. Спрашивает беспомощно, что же мне теперь делать, чтобы послужить демократии. Союзное посольство в тревоге, и стоход, и фабрики до сих пор не работают. Лучше бы подумали, что нет декларации правительственной до сих пор. И боюсь, что правительство терроризировано союзниками в этом отношении. О, Господи, не понимают они на свою голову нашего момента. Потому что не понимают нас. Не взглянули вовремя со вниманием. Что теперь? 25 марта, суббота. Пропускаю дни. Правительство о войне, о целях войны, молчит. А Милюков на днях всем корреспондентам заявил опять прежним голосом, что России нужны проливы и Константинополь. Правдисты, естественно, взбесились. Я и секунды не останавливаюсь на том, что нужны ли эти чертовы проливы нам или не нужны. Если они во сто раз нужнее, чем это кажется Милюкову, во сто раз, непростимее его фатальная бестактность. Почти хочется разорвать на себе одежды. Роковое непонимание момента на свою же голову. И хоть бы только на свою. Керенский должен был официально заявить, что это личное мнение Милюкова, а не правительство. Тоже заявил и Некрасов. Очень красиво, нечего сказать. Хорошая дорога к укреплению правительства, к поднятию престижа власти. А декларации нет, как нет. В четверг Ха говорил, что Совет рабочих депутатов требует Милюкова к ответу. Источник прямой — Суханов. Вчера поздно, когда все уже спали, и я сидела одна, звонок телефона. Подхожу, Керенский просит, нельзя ли, чтобы кто-нибудь из вас пришел завтра утром ко мне в министерство? Вы, Зинаида Николаевна, я знаю, встаете поздно, а Дмитрий болен. Я попрошу Дмитрия Сергеевича прийти непременно, подхватываю я. Он объясняет, как пройти. И сегодня утром Дмитрий туда отправился. Не так давно Дмитрий поместил в Дне статью под заглавием «14 марта». Речь ее отвергла, ибо статья была тона примирительного и во многом утверждала декларацию Советов о войне. Несмотря на то, что Дмитрий в статье стоял ясно на правительственном, а не на советском берегу, и строго это подчеркивал, речь не могла вместить. Она круглый враг всего, что касается революции, даже не судит, отвергает без суда. Позиция непримиримая и слепая. Если б она хоть была всегда скрытая, а то прорывается и в самые неподходящие моменты. Но Дмитрий в статье указывал, однако, что должно правительство высказаться. К сожалению, Дмитрий вернулся от Керенского какой-то растерянный и без толку путем ничего не рассказал. Говорит, что Керенский в смятении, с умом да разумом согласен, что правительственная декларация необходима, однако не согласен с манифестом 14 марта, ибо там есть предавание западной демократии, там есть кое-что похуже, но кто мешает взять только хорошее, что декларация правительством теперь вырабатывается, но что она вряд ли понравится дозорщикам, и что, пожалуй, всему правительству придется поэтому... Два знака вопроса. А о Совете говорил, что это кучка фанатиков, а вовсе не вся Россия, что нет двоевластия и правительство одно. Тем не менее, тут же весьма волновался по поводу этой кучки и уверял, что они делают серьезный нажим в смысле мира сепаратного. Дмитрий, конечно, сел на своего грядущего Ленина, принялся им Керенского вовсю пугать. Говорит, что и Керенский от Ленина тоже в панике, бегал по кабинету, там сидел и глухарь Водовозов, хватался за виски: «Нет-нет, мне придется уйти». Рассказ бестолковый, но, кажется, и свидание было бестолковое, хотя я все-таки очень жалею, что не пошла с Дмитрием. Макаров сегодня жаловался, что этот тупица Скобелев с наглостью требует Зимнего дворца под совет рабочих и солдатских депутатов. Да, действительно. Нет покоя. Все думаю, какая, возможно, бы мудрая, новая, крепкая и достойная декларация правительства о войне, обезоруживающая всякие советы, и честная. Нет, Вильсон не идеалист. Америка, выступавшая против Германии, мне продолжает нравиться. Достойное и реально историческое поведение, очень последовательное, современно-сознательное, во времени и в пространстве, что называется. Были похороны жертв на Марсовом поле. День выдался грязный, мокрый, черноватый, лужи блестели. Лавки заперты, трамваев нет. 2 миллиона, как говорили, народу, и в порядке, никакой ходынки не случилось. Я вечером на кухне осторожно: ну, что же там было? И как же так? Схоронили, со святыми упокой, вечной памяти даже не спели, зарыли, готово. Ваня Румянцев, не Пугачев, а солдат с завода Щупленький: почему вы так думаете, Зинаида Николаевна? От каждого полка был хор, и спели все, и молились, как лучше не надо, по-товарищески. А что самосильно, что попов не было, так на что их? Теперь эта сторона взяла, так они готовы идти, даже стремились, а другая бы взяла, они этих самых жертв на виселицу пошли бы провожать. Нет уж, не надо. И я молчу, не нахожу возражения, думаю о том, что ведь и Толстого они не пошли провожать, и не только не стремились, а даже молиться о нем не молились, начальство запретило. Тот же Агеев из страха перед ЕН, как он сам признавался, даже на толстовское заседание религиозно-философского общества не пошел после смерти Толстого. Я никого не виню, я лишь отмечаю. А Гришку Петерим соборно отпел и под алтарем погреб. Безнадежно глубоко, хотя фатально несознательно, воспринял наш народ связь православия и самодержавия. Карташов пропал на целую неделю. Весь в бумагах и мелких консисторских делишках. Да и что можно тут сделать, даже если бы был не тупой и упрямый Львов? Как жаль! То есть как жаль во всех отношениях, что Карташов туда пошел.